здесь я в толпе неприятно принимать себя такой, и, наверное, кто-то скажет, что ему непонятно. А ты попробуй пожить без сердца. Так привыкла я к дыханию ветра. Веришь, слышу его даже в квартире. Может, ты его почувствуешь где-то. Я буду искать тебя снова, простая в заснеженный город. Я буду писать телеграммы на окнах в метели и холод. И даже когда перестану дышать, просто облаком стану лететь к тебе, к тебе. Ты один в моей судьбе. На чудо перестала улыбаться от сердца. Истерить я и взрываться не буду. От злости не согреться. Может, это не прощальная тема. Может, завтра я начну все сначала. Но сегодня по швам рвется сердце. Биться устала. Я буду искать тебя снова, простая в заснеженный город. Я буду писать телеграммы на окнах в метели и холод. И даже когда перестану дышать, просто облаком стану лететь к тебе, к тебе. Моей судьбе. Стану лететь к тебе.